Эпизод 17. Император уставился на Сьюн. Еще чуть-чуть, и у него бы потекла слюна. На его припухшем лице появилось странное выражение. Очень паршивое выражение, что-то между вожделением и азартом охотника. В его мелковатом мозгу закрутились шестеренки. «Желаю этого ратника», — с придыханием прошептал он. «Надо это устроить». «Не понял», — процедил я. «Погромче. Что надо устроить?» «Ни о каком «Ваше Величество» речи больше не шло. Я и так долго терпел идиотизм и хамство этого обнаглевшего говнюка, но сейчас он перешел все границы». Сьюн смерила его пренебрежительным взглядом и высказалась. «Мое лицо немного выше, чем то место, на которое вы смотрите». Телепатически она добавила: «Киро, можно я ему врежу?» «Я сам ему врежу». «Тебе нельзя? Ты подданный этого придурка. Хотя, знаешь, я чувствую, что он тебя боится. Сильно боится». «Правильно делает». Сьюн улыбнулась. Ксабир моргнул несколько раз, будто смахивая с себя наваждение, и тоже улыбнулся, посчитав, что улыбка девушки предназначалась ему. «С этой минуты вы наняты в личную охрану императора. Как вас зовут, милое создание?» «Меня зовут Белая Сова», — все еще улыбаясь, ответила Сьюн. «А это мой доминат, и если он разозлится, то выдернет вам ноги». Император замер. Улыбка исчезла с его лица, а вот Сьюн продолжала улыбаться, будто только что сказала любезность. Напряжение в кабинете росло. «Какая острая на язык!» — наконец выдавил Ксабир. Он еле оторвал взгляд от Сьюн и уже открыл рот, чтобы обратиться ко мне, но я опередил его, отрезав. «Ее никто не может нанять. Это мой ратник». «Речь о защите императора, подданный». «У вас и без того много охраны. Вы же как-то до сегодняшнего дня дожили». «Мне показалось, или я слышу угрозу?» — нахмурился император. «Расценивайте, как хотите». Он ничего не ответил, лишь сощурился. И в этот момент я понял, что если мы хотим сохранить целостность Атласа, то этого говнюка нужно убирать. Да, за ним стояла сила, серьезная сила. Скендеры, Морец, Такисы и другая элита. Именно они посадили его на трон и удерживали там, а он давал им то, чего они хотели — невмешательство и попустительство. И лишь то, что Стронг уличил скендеров в связи с Нимандом, да еще и при свидетелях, заставило его среагировать, хотя вряд ли атака на остров Капиату будет серьезной. Со скендерами императору ссориться не резон. Да и с Буфом интересная ситуация вышла. Отправить к сильфам его одного — это смерть и провал переговоров. А ведь идея-то у Буфа была хорошая. Честно сказать, появилась паршивая мысль, что Ксабир лишь делает вид, что настроен на борьбу с Нимандом. Я нисколько не удивлюсь, если он сдаст империю без боя, или уже обещал ее сдать, лишь бы его самого не тронули и оставили у власти хотя бы формально. В таком случае для него почти ничего не изменится. Я и Ксабир долго смотрели друг другу в глаза. «Значит, ты против?» — спросил он. «Могу повторить, если не очевидно». Я шагнул к императору, давя его взглядом. Все собравшиеся тотчас же напряглись. Генерал Гехар напружинилась, готовая кинуться на защиту Ксабира. Стронг приподнял правую руку, будто собрался задействовать одну из своих мощных атак. Фонтей потеснился ближе ко мне, Нотель Такис, наоборот, потеснился ближе к императору. Охотник Валькирии набрал воздух в грудь, чтобы успеть произнести заклинание, если грянет гроза. А до грозы было совсем недалеко. Это почувствовали все. Кажется, только одна Сьюн наслаждалась. «Ты такой милый, когда злишься», — промурлыкал ее довольный голос у меня в голове. «Ты же реально можешь ему ноги выдернуть, и все об этом знают. Только не забывай, что это император. Тебя за такое казнят». Это было бы глупо с их стороны. В кабинете повисла тишина. Император смотрел на меня, я на него. «Прошу извинить, уважаемые Адами», влез со своей дипломатией первый помощник Йорга. «В данном вопросе, вероятно, возникло недопонимание. «Ваше Величество, этот ратник уже имеет домината. Если вам необходима защита, то мы можем обсудить это с Адамистронгом. Вероятно, есть другие ратники». «Верно, Адамистронг». На последней фразе Йорга сделал акцент, будто умолял Стронга проникнуться ситуацией и не нагнетать обстановку. Директор, конечно, проникся. Никто не хотел проблем с главой империи, даже если он идиот. Особенно, если он идиот. «Мы можем это обсудить, Адами Йорго. Например, можем приставить к императору мага-телохранителя на пару с ратником». «Я желаю именно этого ратника», — вдруг повысил голос Ксабир. «Поумерь желание». Я сделал еще шаг к императору. Это было сказано совершенно спокойно, но веско. Я даже сам удивился своей хладнокровности. Ксабир замолчал. Его ноздри раздулись от ярости, губы поджались в тонкую полоску, вокруг тела завибрировала силовая аура, окрасилась в синий, стала густой и пластичной. А не дурно. Значит, Ксабир был донором силы, да еще и пятой высоты, наравне с Буфом Такисом. Это был сильный маг, но все же против меня шансов у него было маловато. Только если за него вступится отряд таких же высокоранговых магов. Обстановка раскалилась, воздух моментально нагрелся. Все приготовились к атаке. «Что ж, хорошо. Как хотите, но мы еще вернемся к этому вопросу», — выдавил Ксабир, неожиданно сдавшись. Почуял угрозу задницей. Только нехороший у него остался взгляд. Император повернул ладони в стороны, его пластичная аура вихрем метнулась вверх и снова осела, прильнув к своему хозяину. Он будто подавал кому-то знак. Неожиданно из белого тумана, защищающего собрание от лишних ушей, вышел еще один человек. Это была женщина в длинном кожаном плаще, рыжеволосая, худая и высокая. Часть ее лба и всю шею покрывали витиеватые узоры татуировок, изображающие огонь, а уши украшали кольца пирсинга. Я нахмурился, разглядывая ее. Кто это вообще? Как ее охрана не заметила? Или заметила? И тут я вспомнил, что на входе в ящике среди оружия видел арбалеты, две штуки. А ведь если сопоставить, то все сходилось. В ящике лежали булава, два кинжала, короткий меч, боевой кнут и арбалеты. Булава явно принадлежала генералу Гихар. Кинжалы — охотнику Валькири. Короткий меч Стронгу, боевой кнут Йорго, а Буф пришел без оружия, так как не носил его в школе. Теперь понятно, чьи были арбалеты. Их оставила эта женщина. Сьюн напряглась, когда ее увидела. «Киро — это очень сильный маг», — сказала она телепатически. «Наравне с Фантеем и Стронгом. Кто это?» На ее невысказанный вопрос ответил сам император. «Хочу представить всем Эвен Тильзу Маглон. Теперь она мой второй помощник вместо Хомера Ронина, погибшего в Гнездовье. И в отличие от тебя, Киронобу, она не отказывает своему императору ни в совете, ни в защите. Она маг Джадук». Внутри пронесся холодок. Вот оно что. Император подстраховался и где-то выискал себе мага Джадуга. Надо было видеть лицо Фантея, когда он это услышал. Возможно, он считал себя единственным в мире, а тут такой сюрприз. Приятный ли? Вот вопрос. Кажется, сейчас только сам Стронг не был огорошен. Остальные переглядывались и косились на Тильзу с тревогой и настороженностью. Маг Джадук, да еще такого статуса. Откуда эта Тильза взялась и когда успела втереться в доверие к императору в обход его приближенных? Даже всегда выдержанный Йорго занервничал. Женщина поклонилась собравшимся, потом повернулась ко мне и сказала. «Мое почтение, Адаминобу. Много слышала о вас, рада познакомиться с вами лично. Лелею надежду, что мы с вами сработаемся, как и со всеми остальными». Она бросила быстрый взгляд на Фантея, а тот будто все не мог поверить, что видит еще одного мага Джадуга. Женщина снова посмотрела на меня. «И если вы все же отправите своего ратника для охраны императора, то мы...» «Я передумал», — оборвал Тильзу император. «Пусть он вместе со своим ратником лучше подготовится, чтобы убить Нимонда. А уж потом обсудим все, что не обсудили. если он, конечно, живой останется». Ксабир перевел взгляд на Сьюн, и его физиономия опять отразила вожделение. Чтобы белая сова больше не терпела его сальный взгляд, я попросил Сьюн скрыться в каскадах, что она сразу же и сделала. Правда, перед уходом она все же не удержалась и ввернула. «И про ноги не забывайте, уважаемый». Как только она исчезла, обстановка чуть разрядилась. Да и Ксабир будто забыл, зачем сюда приходил. Не заполучив того, что ему нужно, он вдруг засобирался. «Совет окончен, Адами и Эвен. Всех благодарю, однако мне нужны более веские доказательства по школе клана Скендеров. Протокола допроса мало. Младший сын Скендеров мог что-то недопонять или перепутать. Мы рискуем совершить грандиозную ошибку, атаковав остров Капиату с такими смутными наводками. Там могут быть дети, и кто потом ответит за их смерть?» «А кто ответит за смерть моих студентов?» — процедил Стронг. Ксабир поднял руку. «Не нужно нагнетать, Адами Стронг. Мы соболезнуем вам и родным погибших. Но не дайте злости ослепить вас. Однако, как бы там ни было, я жду от вас еще и план по атаке на остров Капиату. Все подробно в схемах и картах. Я хочу знать все до самой последней мелочи. Где и кто будет стоять, как будете атаковать и так далее. И самое главное, кого вы внедрили в окружение Скендеров. Это важно. Ну а с главой школы Капиату я переговорю сам. Запрещаю кому-либо к нему подходить. Сида пока посадим под домашний арест. Если вы найдете более веские доказательства связи клана Скендеров с Нимандом, тогда другое дело». Он нахмурился и пощелкал пальцами, будто никак не мог вспомнить, что еще хотел сказать. «Ах да, генерал Гихар, с вас подробный план обороны по всем границам, исходя из данных о передвижении войск противника». Он снова щелкнул пальцами и посмотрел на Нотеля Такиса. «Ну и этот, как его, тот парень, который не ваш сын». «Буф Такис», — напомнил Йорга. «Да-да, вот он. Пусть немедленно отправляется к сильфам. Гвардия проследит, чтобы он поехал один. Никаких хитростей с его стороны я не потерплю. Миссия должна пройти успешно. Сильфы глуповатые, хоть и кровожадные. Сопроводим делегата какими-нибудь побрякушками вроде украшений. Женщины падки на подарки». Последовали сразу несколько возражений, причем от всех, кроме Нотеля Такиса и Тильзы Маглон. Те промолчали. В итоге император отклонил все возражения. Из всего сегодняшнего совета следовал только один вывод. Ксабир не просто идиот, он еще и вредит государству. И вредит намеренно, прекрасно понимая, что делает. Неискушенный в политических играх, он был уверен, что сегодня всем грамотно запудрил мозги. Тут он себя, конечно, переоценивал. Император удалился вместе с двумя помощниками. За ним вышла и генерал Гихар. Потом кабинет покинули Нотель Такис, охотник Валькири и Филат Фонтей. По взгляду Стронга я понял, что он просит меня задержаться. Как только мы остались вдвоем, он обновил звуконепроницаемый туман и заговорил первым. Голос у него был напряженный и уставший. «Ксабир ничем нам не поможет. Он в полной власти у элиты, которая, скорее всего, уже делит земли побежденного Атласа между собой. Уверен, что Нимант обещал им хорошие куски империи и неприкосновенность. Мы должны действовать в обход приказам императора». Я кивнул. «Неужели его нельзя убрать?» «Ты предлагаешь совершить государственный переворот? Люди ждут войны. Никто не выйдет на площади, чтобы затеять бунт и свергнуть императора. Никто не захочет ослаблять и без того слабое государство. К императору приставили мага Джадуга, это сильный ход. Однако Ксабира все равно нельзя оставлять на троне. И у меня возникли некоторые идеи по этому поводу. У него есть младший брат, он давно в тени и живет вдали от столицы. Я отправлюсь к нему. Фанты в это время отправится к третьему князю Юбриона, который отказал нам в поддержке. Ну, а ты...» Он нахмурился и вздохнул, еле заставив себя говорить. «А ты отправишься вместе с Буфом к Сильфам сразу же после похорон. Один Буф не справится. Ты будешь его невидимой защитой. Самого Буфа я тщательно подготовлю, Что говорить, что предлагать, в чем отказывать, как себя вести, где нажать, где ослабить, что преподнести в дар королеве и ее дочерям. Он выучит наизусть все древние законы сильфийских дев. Я сделаю из Буфа идеального делегата. Он будет говорить все, что они хотят услышать. Хотя есть риск все равно. Император отправляет Буфа на смерть, отрезая для Атласа путь союза с сильфами и возможность выстоять в войне. «Конечно, я пойду с ним, директор», — кивнул я, обрывая его тревожную речь. Он посмотрел мне в глаза. «Спасибо, Киро. Теперь мне сложно доверять даже самым давним союзникам. Но еще ты должен знать, что атака на остров Капиату состоится уже в ближайшие недели. Я буду ждать твоего возвращения. Мы не можем упустить шанса обессилить новую армию Нимонда в зачатке. Для Императора план атаки мы подготовим, но он будет отличаться от настоящего, даже в дате осады острова и в количестве солдат. За такое мне грозит казнь, но я не могу поступить иначе. Ставки слишком высокие. Тайные классы Нимонда кто-то обучает. И, скорее всего, это не только профессор Зоид, но и четвертый доверенный маг Нимонда. Есть шанс уничтожить правую руку нашего врага». Я снова кивнул. Стронг, как всегда, сильно рисковал, пытаясь перехитрить хитрецов, но другого выбора у него не имелось. Времени у Атласа оставалось все меньше. «А что насчет вашей сестры, директор? Того, что она видела в памяти Беллы Морец?» Директор потер потный лоб. «Эту информацию не знает даже император. Я утаил ее, потому что если она утечет к Нимонду, он тут же снимется с места. А сейчас мы хотя бы знаем примерное его местонахождение. Это фрактат Сольвейк, потому что фермы в Атласе сохранились только там. Я сегодня же отправлю туда самых доверенных людей. Это несколько преподавателей Тронстронга. Лючи тоже присоединится к поискам. Только к поискам, не к атаке. Без тебя мы не рискнем на него нападать. Да и ферм в Сольвейге предостаточно. Разведка займет много дней». Он рискнул даже сестрой. Ставки действительно были слишком высоки. «Тебе нужен шестой ранг, Киро», — добавил Стронг. «Охотник Валькири решает, как тебе помочь и где добыть великий духовный опыт за короткое время. Пока же отправляйся к сильфам». Обговорив детали поездки к королеве Калесте, я покинул кабинет Стронга. В ящике у входа осталось лежать только мое оружие — перстень и браслет из магметалла. Я быстро надел их на руки и отправился к Буфу. Ему предстояло серьезное испытание. Все понимали, что сильф так просто не возьмешь. На два дня школа погрузилась в скорбь. Все готовились к похоронам шестерых студентов и одного ратника. Они должны были состояться в столице Атласа, на кладбище великих воинов. Школа разослала приглашение всем родителям на свое мрачное мероприятие. Но народу ожидалось немного, так как и студентов в Тронстронге оставалось наперечет. При этом тренировки боевых групп не прекращались ни на час. Один отряд сменял другой. На стадионе день и ночь кто-то обучался и повышал силовое мастерство. Учебный чертог не закрывался, все штудировали не только практику, но и теорию. Вместо Буфа за тренировки студентов взялись другие координаторы. Сам же Буф пропадал у Стронга, и я даже не представлял, сколько информации бедняге приходилось запоминать. Похоже, директор делал из грубоватого и немногословного Буфа Такиса идеального джентльмена и мечту всех женщин, пусть даже остроухих. Мне и самому было интересно, что из этого получится. Буфа я не видел до дня похорон, зато насмотрелся на Бронана и Хио. Они оба напрашивались в бой против Нимонда, хотя сами даже не знали, когда он будет и где. Бронан уже не так сильно страдал, что меня часто нет рядом, но когда я вернулся от Скендеров, он все же сказал кое-что странное, когда мы остались наедине. «Побереги себя, Бейт, а то как же мы с тобой обратно попадем?» Меня тогда даже дрожь пробрала. Я об этом уже не думал. «Куда попадем?» «Как это куда? Домой? Мы же попадем обратно, правда? Ты спасешь этот мир, а потом мы попадем домой, чтобы спасти и его. Я долго об этом думал. С такой силой, как у тебя, мы вычистим планету от криптоформ за пару месяцев и заживем почти как раньше. Правда?» Тогда я не ответил на его вопросы, потому что сам ответов не знал. Если я получу шестую высоту, то у моего ратника появится наивысший ранговый навык — открытие портала. Возможно, он появится даже у меня, если я, конечно, переживу вторую смерть. Но странное дело. Теперь желание получить портал не было таким острым, как раньше. Уйти домой — значит потерять Сьюн. Тогда я брату так и не ответил, и он догадался, что меня гложет сомнение. Бронан не стал выворачивать мне мозги, как обычно, он погрустнел, но тут же стал воинственным и объявил, что Нимонду не жить, потому что он и Хио разучили несколько серьезных навыков по управлению огнем. На вопрос, какие именно навыки, он опять загадочно намекнул, что я охренею. Если честно, я устал от всего охреневать, поэтому никак не среагировал. Пару раз мимо меня проносилась Селена Тимо. Она бормотала что-то про бедных монстров и про лес, загоны, охоту и развратных аристократов. Про духовный опыт она, казалось, вообще забыла, да я уже не особо надеялся на эту чокнутую. Так прошло 2 дня. За силовыми тренировками и внешней суетой, за лекциями по теории уровней и ранговыми техниками, за всеобщей скорбью и мрачностью они пролетели незаметно. Наступил день похорон. Это был тяжелый и долгий день. Все собрались на кладбище великих воинов в Дионе. Народу неожиданно явилось много, очень много. Не только родственники погибших и других учащихся, но и их знакомые, друзья, просто мимо проходящие. Многие приехали из других фрактатов, даже дальних. Похоронные залы и площадки кладбища еле вместили всех желающих попрощаться с павшими. После всех речей и слез, после захоронения и магических ритуалов скорби, все собравшиеся молча подняли правые ладони в приветствии мага. Кладбище озарилось светом от сотен вспыхнувших меток. Это был апогей торжественной печали. Сьюн не сдержала слез. Она стояла рядом со мной в черных одеждах и держала меня за руку. «Надеюсь, я никогда не буду больше никого хоронить», — прошептала она. И почему-то мне показалось, что она имела в виду меня. Я крепче стиснул ее прохладную ладонь, но ничего не ответил. Мне бы тоже не хотелось больше никого хоронить. К тому же я увидел то, от чего сердце сжалось от печали еще сильнее. У могилы Раста Гровера плакала не только его хрупкая мать и его маленькие сестры, но еще и его ратник. Железная Агвит стояла на одном колене, низко склонив голову и приложив руки к насыпи. Девушка что-то беспрерывно шептала и плакала. Примерно то же самое я увидел и на могиле ратника Вульфа Птицы. Там стоял его доминат Сет Йорго, только уже на обоих коленях. Он тоже что-то шептал, и по его щекам текли слезы. В итоге Сьюн отвернулась и уткнулась мне в плечо. «Я не могу больше, Кир. Мне страшно на это смотреть. Надеюсь, со мной не случится то же, что случилось с Железной Агвит, а с тобой то же, что случилось с Сетом Йорго». Я обнял ее одной рукой. «С чего ты взяла, что с нами такое случится?» «Не знаю». Она шмыгнула носом и стерла слезы пальцами. «Наверное, просто тяжелый день». «Да, это был тяжелый день. Жаль, что с моими новоиспеченными родителями мне пришлось встретиться именно в этот день. После церемонии, когда многие уже разошлись, а Сьюн с другими ратниками скрылась в каскадах, я сам подошел к Сибилле и Тюдору Нобу. Они стояли чуть дальше, рядом с мамашей Тома Обри, у которой сейчас проживали. Тут же были и сестры Нобу. Увидев, что я подошел сам, Тюдор Нобу не смог скрыть удивленного волнения. «Сын, здравствуй!» Он крепко пожал мне руку, очень крепко. «Мы слышали, что на тебя...» Его перебила Сибилла. Она подвинула мужа плечом и крепко обняла меня, очень крепко. «Мы слышали, что На тебя надеется даже император. Кируно, почему именно ты? Потому что так получилось, — тихо ответил я. Мы тоже будем воевать, Киру. Ты вселяешь в нас гордость и надежду. Род Нобу не так уж и мертв. Кажется, я впервые крепко обнял ее в ответ. К нам тут же присоединились Рин и Таби. Ну, а потом и Тюдор обхватил руками всех. Это было странно, но отторжения больше не возникало. Да, это была не моя родная семья, но все же их любовь почему-то грела душу. Наверное, хорошо, что этого не видел Бронан. Его и Хио на похороны не пустили, чтобы не провоцировать конфликты. Не думаю, что он бы понял меня. Месяца три назад я бы и сам себя не понял. Встреча была короткой. Родители Нобу, счастливые от того, что их дети живы, попрощались и отправились вместе с матерью Тома Обри к повозкам, на которых прибыли из фрактата Сальвейк. И когда они уже почти дошли до них, меня вдруг осенило. «Фрактат Сальвейк!» Я кинулся следом. «Тюдор, стойте!» Он никак не среагировал, видимо, даже не сообразив, что это к нему. «Тюдор!» Он продолжал идти, приобняв жену за плечи. Я остановился и рявкнул во всю глотку. «Отец!» От этого слова меня пробрала внутренняя дрожь. Я уже давно не произносил его вот так, по-настоящему. Перед глазами появилось лицо моего настоящего отца, живое и улыбающееся, с морщинками у глаз, светлыми усами и вечно встрепанной шевелюрой. Я невольно закусил губу, делая себе больно. Тюдор остановился, будто его ударили, замер так на несколько секунд и медленно обернулся, не веря своим ушам. Я поспешил к нему и Сибилле. «Мне нужна ваша помощь», — начал я, переведя дыхание. От этой фразы они опешили еще больше. «Вы ведь на ферме сейчас живете, у матери Тома Обри. Может, вы замечали поблизости маленькую ферму? В глухой местности. Деревянный дом, плодовые деревья, загон для скота и еще свиньи. Чистые ухоженные свиньи». Тюдор нахмурился. «Свиньи? Вен Обри тоже разводит свиней. Только это не редкость в Сальвейге. А вот чистых свиней я не видел ни разу». «Присмотритесь к окрестностям. Ну, мало ли. Так, просто», — пробормотал я. «Только не суйтесь никуда. Просто присмотритесь, не меняя обычного поведения. И Эвен Обри ни слова. У нее язык без костей. Если заметите что-то подобное, напишите письмо на имя Рин Нобу. Расскажите, как живете, и упомяните, что присмотрели себе домик. Я сразу пойму, о чем речь». Тюдор кивнул, понимая, что просто так я бы не стал просить. Они еще раз меня обняли, пообещав присмотреться, и, наконец, уселись в повозку. В ней уже сидела мать Тома Обри. Она зыркнула на меня из-под лобья, будто порезав на куски, а потом я услышал, как она подцокала и сказала Сибилле. «Ваш сын мог бы и другую девушку себе выбрать. Почему он отбил невесту у моего сына? И эта Олли Беннет тоже хороша. Липла к нему всю церемонию, уж я-то видела. Хоть бы постеснялась. Срам! А мой сынок, бедняжка Томми, он опять остался один. Так что буду искать ему невесту сама. Есть там у нас одна соседка, страшненькая. Вот то, что надо. Так оно надежнее, правда же? Счастье раз и навсегда, как говорится. Теперь мой Томми точно не отвертится». Ее болтовню я слышал еще долго, пока повозка не отъехала на приличное расстояние. На следующий день после похорон Буф и я собирались покинуть школу, чтобы отправиться к сильфам. Буф волновался, но старался не подавать виду. Он постригся и переоделся с иголочки, не дать не взять готовый жених. А Рин Нобу еще и подготовила для него занятную смесь, которая не давала его волосам растрепаться. Даже когда он проводил по ним рукой, волосы укладывались обратно в прическу, как по команде. Будто Буфа собирали на свадьбу. Его эта роль сильно смущала, но он держался так серьезно, как умел. Для выезда подготовили карету с императорскими гербами и дипломатическими флагами, а в багаж, кроме провианта и одежды, положили 5 шкатулок. Это были дары для каждой из дочерей Калесты. Для самой же королевы подарок подготовили особенный. Это была шестая шкатулка, самая крупная из всех. И все бы ничего, но вот оружие Буфу взять не позволили. За этим строго проследили представители императора, прибывшие на сборы дипломатической миссии. То, что я поеду с Буфом, никто не знал, кроме Стронга и самого Буфа. Мне пришлось воспользоваться погружением во тьму, чтобы незаметно усесться с делегатом в карету. Портелом сегодня управлял сам Альмагор Стронг, и за каждым его движением следили императорские помощники. Четверка лошадей-монстров нервно перетаптывалась, пока мы перемещались к юго-восточным границам между Атласом и Новым Леданом. Это была самая ближайшая точка к горам Эвергела, и дальше нам предстояло проехать еще приличное расстояние по вражеской территории, чтобы попасть к лагерю сильф. И вот ворота портала открылись. Коней повел кучер, единственный человек, которого позволили взять. Он хлестанул по крупам лошадей, и те понесли по притоптанной колее меж пологих холмов, поднимая пыль. Стронг еще несколько минут смотрел экипажу вслед, а лошади все набирали скорость. Он смотрел, лошади неслись, карета покачивалась. Но как только портал исчез, кучер вдруг остановил экипаж. Он спрыгнул на землю и тяжелой поступью приблизился к дверце кареты. «Выходи, делегат! Приехали!»